подозреваемые. Сменяются версии о мотивах преступления и личности преступника. Писатель умело поддерживает читательский интерес, выдвигая то против одного, то против другого персонажа бесспорные, казалось бы, улики. Но система доказательств каждый раз рушится. Логика оказывается тщетной. Тем временем вопрос «Кто преступник?» отодвигается на второй план. На странице книги врывается история. Американский литературовед Николас Ли, посвятивший романам Алданова монографию, считает, что над ключом витает тень Достоевского. За внешней занимательной интригой просматривается второй глубинный пласт ключа. Это панорама либерально-интеллигентского Петербурга кануна февральской революции. Среди персонажей выделяются двое, почти не участвующих в действии. Они лишь комментируют события, подобно античному хору, причем не спорят между собой, а дополняют один другого. По воле автора, они как двойники, хотя их социальное положение весьма различно. Браун – левый интеллигент, подозреваемый в убийстве. Федосьев – глава тайной политической полиции. В долгих своих философических беседах Браун и Федосьев пытаются найти универсальный ключ, дающий разгадку всему на свете – и делу Фишера, и истории России, и надвигающейся революции. Устами Брауна Алданов предлагает романтическую концепцию двоемирия. В мире А все кажется разумным, логически объяснимым, все дает основание для оптимизма и катится до поры до времени по накатанной колее. Но вдруг непредсказуемо в этот удобный мир врывается скрытый мир Б. Сущность вещей, исполненная жестокости и зла. Эта мрачная конструкция – вариант алдановской философии случая, утверждающий, что в истории логики нет. Тем временем остальные персонажи суетятся, бессмысленно действуют. Внимание читателей привлекают описание юбилея адвоката Краснобая Кременецкого, флирта Мусси с Клервиллем, подготовки к любительскому спектаклю неуемно энергичного журналиста Дон Педро. При всем внешнем несходстве персонажей они одинаково заурядны, лишены индивидуальности, и дело об убийстве придает их мельтешне зловещий траурный оттенок. «Интересно это дело Фишера и характерное», признает даже не блещущий умом князь Горенский. Критики считали, что его прототип – Керенский. Характерное для упадочной эпохи и для строя, в котором мы живем. Большинством читателей конца 20-х годов «Ключ» Алданова, он был впервые опубликован в журнале «Современные записки» в 1928-29 годах, воспринимался как современный роман. События, в нем воспроизведенные, были частью их собственного недавнего личного опыта. Но Алданов видел в современности движущуюся историю и считал себя вправе вершить суд над теми, кто привел Россию к катастрофе. Февральская революция предстает в романе лишь как перекраска фасада старого здания. Действие обрывается на многозначительной сцене. Пало царское самодержавие, горит здание суда, толпа несет на руках освобожденных узников, среди них на переднем плане фигура дутой жертвы старого режима. Подойдя к книжной полке, на которой стоит его ключ, Браун горько раздумывает. Сколько будет жить? 20-30 лет. Здесь многие проживут меньше. Те, что выдержали столетие, наперечет. Наберется и десяток тысячелетних, но им скоро конец. тем все ускоряется. Надвигается такое наводнение книг, такая лавина печатной бумаги.